Эпилог. «Знаете, я все же передумала», – заявила я, глядя на себя в зеркало. В моих руках дрожал букет красных роз, а на глаза набежали слезы. Платье было восхитительно, прическа великолепна, драгоценности изумительны, а организация на высшем уровне. Вот только я совершенно точно знала, что не сделаю Рейнарда счастливым. Из-за меня он страдал 7 долгих месяцев. 7 месяцев я пыталась разобраться в себе, осознать свою новую реальность, а он преданно ждал и был рядом. Я недостойна такого мужчины. Мне кажется, следует подождать. Пока состаришься? Марго вскинула брови и, положив на мои голые плечи свои теплые ладошки, посмотрела на меня через зеркало. Присцилла, если ты сейчас сбежишь, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Хотя бы на миг представь себе будущее без Брайана, Роберта и кем бы он там ни был на самом деле. Марго, это вообще-то моя вдохновляющая речь для трусливых невест. Я не сделаю его счастливым, только измучаю всего, как мучила 7 месяцев подряд. А тебе вообще пора в роддом. Нет, я ни за что не пропущу твою свадьбу. Она согнулась от спазма и вцепилась в мою руку почти до боли. Странное дело. Но я не чувствовала, что сегодня подруге предстоит рожать. Я явственно видела, что родит она через 3 дня здорового крепкого мальчугана, но сейчас герцогиня корчилась от боли и совершенно точно рожала. «Присцилла, она рожает!» – закричала Луиза, округлив глаза. Сестры схватились кто за воду, кто за веер, обмахивали Марго, не зная, как облегчить ее боль. «Да я отменю свадьбу!» «Ее можно перенести, а роды нельзя!» «Перенесешь?» Подруга вцепилась в меня уже 2 руками и тяжело дышала, так как учат дышать на курсах подготовки к родам. Короткий вдох через нос и выдох через рот. Долгий, размеренный. Мы обе дышали одинаково, глядя друг на друга круглыми от страха глазами. Я тоже прошла курсы вместе с подругой, ведь наше с лордом недельное затмение – во время которого мы выходили из спальни только для того, чтобы принять ванну, не прошло бесследно. Через 9 месяцев и мне предстояло вот это все со схватками, криками и отходом вод. «Воды!» – закричала Луиза. Подол подруги стремительно обмокал. «Марго, у тебя воды отошли!» Сестры завизжали, забегали вокруг, не зная, за что схватиться. «Если ты немедленно не пойдешь к алтарю и не выйдешь замуж за своего лорда, я тебя прокляну!» – прорычала Марго. Впервые видела ее столь решительно настроенной. Даже возражать побоялась. «Хорошо, хорошо, идем, быстрее!» Я подхватила юбки и уже через минуту распахнула двери, ведущие в сад. Да, моя свадьба, как всегда и мечтала, проходила в саду. Вот только сейчас я спешила, боясь опоздать. Дух огня снова меня испытывает. Сначала мнимая смерть Рейнарда, сейчас обман с датой родов у лучшей подруги. Нужно поторопиться, иначе добрая часть Флоссии увидит, что находится у Марго под юбкой. Медленно заплакали скрипки, вверх взмыли перламутровые бабочки, полетели жасминовые лепестки, а лица гостей вмиг стали одухотворенными. Вот только я никого не видела. Оркестру пришлось ускориться, подстраиваясь под мой стремительный забег по перламутрово-жемчужной ковровой дорожке к алтарю. «Сделаем это», — решительно заявила я, швырнув букет подружкам невесты и угодив Луизу. Взяла лорда за руки. «И поторопитесь, пожалуйста», — обратилась к жрецам, а потом перевела взгляд в зал. Андреас держал Марго за руку и поглаживал по животу, чтобы облегчить ее боль. Церемония прошла на удивление быстро. Лорд смотрел на меня, я смотрела на него, и мир утратил значение. Все отошло на задний план. Мои страхи, мой дар, который получалось время от времени контролировать, роды Марго и даже новость Луизы о том, что она тоже планирует влюбиться и выйти замуж, и вообще хочет жить отдельно, потому что устала от золотой клетки, хотя время от времени мне удавалось заставить Рея открывать ее дверцу. Теперь, к слову, клетка распахнулась, ведь Рейнард действительно оставил свой пост и занялся бизнесом. Успешно, как и все, за что он брался. Сейчас здесь были только мы вдвоем и сошедший на нас огонь, благословение союза духом огня. Я люблю тебя, Присцилла. Вот так просто, без сомнений и страха. Так, что сомневаться и в голову не придет. Я люблю тебя. Марго. Марго? Марго? Переспросила подруга. Марго! Срочно лекаря! Нужно в роддом! Закричала я и, подобрав юбки, поспешила к подруге. «А, это!» – отмахнулась она. «Я передумала. Не сегодня». Я уставилась на нее, медленно закипая от негодования. Меня обвели вокруг пальца. Интриганка, пакостница, озорница. В ней магия духа воды не составит труда намочить подол. «Ты!» «Я!» – довольно улыбнулась наглая мошенница и поднялась, приглашая гостей в шатры. Вот как мне на нее злиться после всего? Нахальная герцогиня подмигнула и, взяв под руку брата, ушла в сторону поместья, наверняка сменить сырое платье. Это же надо было додуматься. Когда гости и жрецы покинули сад и скрылись в шатрах, лорд подошел ко мне и обнял со спины. Негодование тут же сменилось совсем другим чувством, которая в последнее время совершенно переходила рамки приличия. Мое тело словно сошло с ума, желая компенсировать 7 долгих месяцев, выкинутых духу огня под угольки. «Как смотришь на то, чтобы...» «Да!» — взметнулось рыжее пламя. «Наше общее, и еще неделю лорд и леди Тень не покидали своего поместья, утопая в бесконечном счастье, которое пахло костром и мандаринами, и сияла ярче любых огней мира. Желание, загаданное в обсерватории под звон падающих звезд, все же сбылось. И, разумеется, жили они долго и счастливо, но это уже совсем другая история.